Эпилог. Лойта стояла на столе, аналогичном тем, на которые в производственных трейлерах ставили закуски для нас. Внешне она была здорово похожа на Зев, разве что, пожалуй, чуть выше и тоньше. И не была одета в водолазный скафандр. Зато на рыбьей шее было укреплено какое-то несложное приспособление, по-видимому, дыхательный аппарат. Она стояла в луже воды с неприятным кисловатым запахом. В районе груди у нее красовалась блестящая мерцающая булавка, формой напоминающая георгин, символ партии цветения. Я постарался зафиксировать эту фигурку в памяти. В отличие от Кати, я никогда не был художником, но собирался по окончании приключения приложить все возможные усилия, чтобы зарисовать георгину в блокноте. Я уже зарисовал символ синдиката и некоторые другие, которые мне встретились. В частности, эмблему компании-производителя мягких игрушек, из которых Баутиста составил свою коллекцию. Эти картинки к моей великой горечи не попали в кулинарную книгу, и я собирался добиться их опубликования. Символика, несомненно, пригодится нам на следующих этажах. На предыдущем этаже мы убедились, что такие мелочи иногда важны. «Прежде всего, уберите вот этот атрибут», – распорядилась Лойта. Увидев ее, динозавр вскинулся на дыбы и принюхался. Лойта бровью не повела. «Мы не можем пользоваться инвентарями», — возразила Пончик. «Трейлер съемочной группы находился над поверхностью, из чего следовало, что мы во вторичной зоне. Я пока не узнал, что в сущности это означает, но знал, что некоторые специфические для подземелья предметы и защитные поля здесь не функционируют. В этом вопросе я был решительно настроен разобраться». Лойта подняла руку. «Ваш инвентарь открыт в течение 20 секунд. Уберите это. Карл, книгу тоже уберите. Катя, уложите рюкзак». Пока мы спускались по трапу, я извлек из инвентаря один роман ужасов, так как хотел иметь под рукой какое-нибудь чтение. В прошлый раз нам пришлось дожидаться в трейлере почти час. Мне попалась под руку старая потрепанная книга под названием «Кусака». «Стингер», 1988. Роман американского писателя Роберта Рика Маккамона. Родился в 1952. У Кати, когда она находилась в своем нормальном виде, была привычка носить небольшой рюкзак и совсем немного материала для массы, чтобы казаться выше. Однако, когда она появилась в трейлере, то появилась в человеческом облике с тяжелым рюкзаком на тугих лямках. По-видимому, ее способности доппельгангера в этой зоне не имели силы. Что странно. Как бы то ни было, рюкзак она убрала. Пончик взглянула на меня, и я кивнул. «Монго, клетка!» – распорядилась она. Монго яростно взвизгнул, но снова превратился в кота, когда Пончик активировала клетку. И он погрузился в пары эфира. «И книга!» — напомнила мне Лойта. — «Книгу приносить в студию нельзя». — «Да к матери! Это чтобы я мог читать, пока мы ждем». Лойта выглядела злой, но только секунду, и пожала плечами. — «Как угодно, но оставить в зеленой комнате это обязательно». — «Я всегда так и делаю», — ответил я. — «А где Зев?» — «Зев очень нуждается во временном отрыве от работы. Она... у нее личная трагедия. Там, дома. Ее отправили на переподготовку, чтобы она могла подумать над своей жизнью и индивидуальной философией. Но вы не беспокойтесь. Такой отпуск никогда не бывает длительным, особенно при слабоволии. Когда она вернется, то останется вашим персональным представителем по связям. Пока же я временно принимаю обязанности как агент команды по связям с общественностью». — «Ну, раз Зев с нами нет, то мы не...» — начала Пончик, но я удержал ее, многозначительно подняв руку. — «Обычно Зев не бывала с нами на интервью, а вы всегда будете рядом?» Пончик прыгнула мне на плечо, ее трясло от ярости. Я потянулся к ней и успокаивающе потрепал. — «Да», — ответила Лойта. — «Сейчас мы начинаем более жестко контролировать информацию, поступающую к обходчикам через эти интервью, чтобы приблизить обходчиков к равенству с теми, кто не имеет достаточных привилегий, таких как взгляды на мир за пределами подземелья». «Это просто изумительно», — подумал я. Даже если не считать кулинарную книгу и Мордекая, то знакомство в пределах одного этажа, трёп с Одеттой после интервью сделали больше, чем что-либо другое, чтобы сохранить нам жизнь. «Великолепно», — сказал я вслух. «Это точно. У вас есть ко мне вопросы?» «Да, у меня есть», — вступила Пончик. «Почему бы вам не забрать вашу урод?» «Стоп», — перебил я. «У нас нет больше вопросов». «Карл», — не сдавалась Пончик, — «это ты говорил, что мы работаем только с Зев». «Не волнуйся, Пончик», — обратился я к кошке, глядя прямо на рыбу. «Сейчас мы ничего не в силах сделать по поводу Зев. Она в кратком отпуске. Лойта, это же так?» «Это верно». Рот Лойты вытянулся в прямую линию. Пончик испустила шипящий звук. Я еще раз погладил ее. «Пончик, иногда события выходят из-под нашего контроля. Мы должны готовиться к битве». «Ты как хочешь, а мне это не нравится. Мы должны участвовать в выборе тех, с кем будем работать. Зев отвечает за наши связи с публикой». Пончик окинула взглядом пустую буфетную стойку. «Зев всегда обеспечивала еду для нас и делала это очень профессионально. То, что происходит сейчас, мне не нравится. Мы определили, что некоторые обходчики получают незаконные бафы при отдыхе в дни интервью. Поэтому в дальнейшем обходчики не будут получать еду и питье за пределами подземелья». Пончик гневно выдохнула воздух. Вошла Лексис, ассистентка Одетты, и остановилась, уловив напряженность в помещении. «Здравствуйте все», — неуверенно сказала она. «Начинаем в 5». «Спасибо, Лексис», — отозвался я, не отводя взгляда от рыбы. «Вы больше не обязаны нас обслуживать. У нас теперь новый агент по внешним связям. Она и будет нас опекать». «Хорошо». И Лексис покорно вышла. «Вы меня не запугивайте», — произнесла Лойта, видя, что я продолжаю на нее смотреть. «У меня своя работа, и я отвечаю за то, чтобы она была сделана. И в этот раз я тоже позабочусь о том, чтобы она была сделана правильно». «Аналогично», — сказал я. «Итак, Катя», — начала Одетта, и аудитория тут же откликнулась грохочущим хохотом. «Когда вы тогда превратили себя в Карла, безусловно, вы сделали благое дело. Почти такое, как те, что вы делали раньше. Есть что-нибудь, о чем вы испытываете потребность рассказать нам?» Щеки Кати сделались красными. Она сделала благое дело, когда зажгла, тогда как на самом деле оставалась тихоней, так до конца и не начала чувствовать себя комфортно, оказываясь в центре публичного внимания. Пончик из кожи вон лезла, чтобы подстегивать ее. Однако на этот раз Катя собралась с духом без посторонней помощи. «У меня теперь лучше получается подражать другим людям. Может быть, в следующий раз я сделаюсь вами». «Но этого вы точно не захотите!» В голосе Одетты слышался смех. Ее невероятные груди громоздились на столе. Она приподнялась и продемонстрировала свою крабью нижнюю часть. «Я сомневаюсь, что кто-нибудь в подземелье хотел бы увидеть меня. Я не права?» Аудитория аплодировала и смеялась. Сам я чувствовал, что скреплю зубами. «Улыбаться. Продолжать улыбаться». Одетта подалась вперед. «И все-таки, чья была идея спасать Карла таким приемом?» «Это придумала Катя», — пришла на помощь Пончик. «Мы с Монго были готовы только стрелять. Когда я увидела, что этим богом вертит тупица, я поняла, что у нас есть шанс. Вот уже в третий раз Карл обставляет его. У меня очень давно не было оргазма, и поэтому я рвалась действовать». Публика продолжала неистово ржать. «Нет, правда. Как должна вести себя девица?» Она театрально вздохнула. «Действительно, это было нечто», — поддержала Пончика Одетта. «Через несколько минут после того, как вызов смерти закончился, в сети был взрыв. Да даже когда мы разговариваем, число просмотров пробивает крышу. А сейчас взлет был еще более явным, чем во время последнего пика». Одетта запрокинула голову. Я не видел ее лица, но ощущал ее дьявольскую ухмылку. «Мы все помним, что Монго вряд ли столь же одарен». Она пристально посмотрела на публику. «Кто-нибудь знает, как это новое шоу называется? А то я забыла». Множество голосов дало множество ответов. Одетта рассмеялась. «Правильно, правильно. Карлова этот поросенок на рынок пошел». «Смотрите, Динниман. Карл – обходчик подземелий. Примечание 116». Пончик ахнула. «Я была в видео?» Гул публики достиг уровня тропического торнадо. «Ну да, вы там были». «А у вас есть это видео?» «Есть? Хочу посмотреть. Кто хочет увидеть видео?» Ответом стали всеобщие возгласы, означающие согласие. Я только помотал головой. «Глотай! Глотай!» – скандировала публика. «Глотай! Глотай!» «К сожалению, руководство шоу дает нам понять, что показать его мы не сможем». Студия наполнилась свистом. «Знаю, знаю!» Одета произнесла это «знаю», смеясь, а мне в ее голосе послышалась нотка досады. Сам же я ощутил облегчение. К тому же я точно знал, что Мордекай взбеленился бы. Он категорически не хотел, чтобы мы связывались с богами или фракциями. А мы... И будь я проклят, если мне не было весело раз за разом мочить эту мразь. Я хотел бы, чтобы он оставался мертвым. Но унижать его снова и снова, это меня тоже устраивало. Если говорить о вызове смерти, то вы, Карл, представляете себе значение того, что произошло сегодня? Ну, Бог наступил на меня. Я вблизи увидел, как раскалывается надвое гора. Довольно значимые события. С разных сторон послышалось хихиканье. Вызов смерти – не битва боссов. Это элемент азартной игры, в которой зрители из тех систем, где азартные игры не запрещены законом, получают возможность выбирать из множества вариантов такие, где возможен любой исход, причем с неодинаковой вероятностью. Например, Карл выживает – это общий исход. А частные, такие как Карл выживает, Грул убивает мимика, Грул покидает место действия в силу вторичного призывания, система ИИ первоначально определила ваши общие шансы, но выживание как 1 к 50. «Что, 1 к 50?» – изумилась Пончик. «А они знали, что Грулом управлял маэстро, да?» Всеобщий смех. Нечего и говорить, что большинство зрителей были согласны с Пончиком и считали ставку на Грула хорошей. Шансы начали меняться по мере поступления голосов, но поменялись они не столь резко, как вы могли бы подумать. Борант лишь зафиксировал протест против решения ИИ дать вам такие убийственные шансы. И если протесту не дается ход, то делать протестующему нечего. «Ого!» – воскликнула Пончик. «Значит, в этот раз я на стороне Боранта. 1 к 50? Это действительно правда? Тогда это оскорбительно. Они этого не замечают. Они должны были знать, что мы пришли на помощь Карлу. Я хотела бы думать, что мы смогли изменить его шансы. Вы видели, с какой скоростью носилась Элли? А цепочки Лина видели? А как Катя удрала от смертоносного луча? А на месте действия находились 5 человек, побывавшие в первой десятке». «Конечно, я согласна. Когда телесные характеристики обходчика-ветерана намного внушительнее обычных, нельзя сомневаться, что некоторые из вас, ребята, очень сильны. Всякому интересно посмотреть, что будет дальше, особенно после 6-го этажа, когда открываются шлюзы для лутов. Как бы то ни было, мы пока не знаем, сколько денег потерял Борант, но сумма не может быть незначительной». Одета откинулась на спинку кресла. «А теперь, Карл, между мной, вами и галактикой. Сегодня вы принесли мне немалые кредиты. Хотя пока дела идут так, как они идут, я не думаю, что рискну создавать сбережения». Я изобразил смех. «Ничего не говорить». А я сказал: «Надеюсь, вам покрыли ваши спонсорские расходы на Хеклу». Одета не смутилась ни на грош. Она погрозила мне пальчиком. «Да мы же не об этом говорим, дружок. Спонсором был мой муж, а не я. За это он до сих пор ночует в лодке. И я не управляю финансированием крабового ранчо». Аудитория хохотала. «Ну да, я хочу поговорить об этом деле Хеклы в целом. Это было могучее дело». «Хекла?» – переспросила Пончик. «Это дрянь, уже вчерашняя новость. С чего нам говорить о ней с вами? Кстати, я не знала, что вы были ее спонсором. «А ты, Карл, откуда об этом узнал? И почему ничего не сказал?» «Крабовое ранчо», — сказал я и указал на фигуру Одетты. «Она же говорила нам при первой встрече, что владеет крабовым ранчо». «Смотрите, Динниман, Карл, обходчик подземелий. Часть вторая, глава вторая». Я считал, что все очевидно. Я все еще не понимал, каков угол зрения Одетты в этой неразберихе с Хеклой. Конечно, ее угол зрения определяют деньги, так всегда бывает, и Мордекай. Но детали оставались для меня тайной за семью печатями. Может быть, Одетта, поддерживая нас, страховала собственные ставки? Я не владел всей полнотой информации, но хотя бы помнил и буду помнить всегда данный ею совет. Не доверяйте никому, чья мотивация вам непонятна. «А как Ива?» – спросила Одетта. «Что скажете о ее езде впереди поезда?» И почти внезапно Одетта умолкла. «Лойта, админ, не торопитесь, господа. Мы информируем людей Одетты об окончании данной темы». Повисла пауза. Теперь я мог безошибочно сказать, что Одетта пришла в ярость. «Ну что ж», — заговорила она, когда с ее голоса была снята блокировка. «Давайте немного поговорим о том, что нам известно о следующем этаже. Перед нами предварительное видео, выпущенное Борантом». В студии стало темно, хотя шоу продолжалось. Аудитория не видела нас в то время, когда видео демонстрировалось на экранах. Для нас оно было затушевано. Мы не могли его посмотреть. «Да что это за херь?» – заорала Одетта, срывая с себя шлем насекомого. «Тащите эту вонючую нахрен рыбу сюда! Лексис! Лексис, ты где?» Появилась Лексис, быстро пересекла студию и остановилась у двери, ведущей в зеленую комнату. «Перерыв 40 секунд», – объявил голос. «Задержка!» – рявкнула Одетта. «Мне нужно как минимум 60, чтобы поджарить. Лойта, дорогая, сегодня вы выглядите особенно мокро». «Привет, Одетта», — произнесла Лойта. Она вошла в помещение вслед за Лексис, не дав той шанса помешать. Крохотная админша разбрызгивала воду из дыхательного аппарата. Испуганная ассистентка ретировалась в зеленую комнату. «Мы не согласовали уровень цензуры», — сказала Одетта, глядя с отвращением на маленькую Куатин сверху вниз. «Это же крайне абсурдно. Вам известны установления синдиката о праве журналиста на вопросы и ответы в ходе интервью. И о том, что входить в студию можно только по приглашению. Ну, милая Одетта, если вы прочитаете изменения, которые мы внесли в контракт, когда добавляли обходчика Катю к вашему... Хотя подождите». Лойта окинула нас взглядом, взмахнула ручкой, и звук отключился. Я повернул голову, чтобы что-то сказать Пончику, но не сумел, слов не нашлось. Весело-то как стало. Мы смотрели, как Одетта и Лойта расхаживали взад и вперед, как они вдруг начали орать друг на друга. И их спор оборвался так же внезапно, как и начался. «Мы скоро еще поговорим, пообедаем вместе, как в старые времена», ласково прожурчала Одетта. Лойта возвратилась в зеленую комнату, а на Одетте снова появился шлем, изображающий жука. «Включение! 3, 2!» Зажегся свет, и Одетта вернулась к роли ведущей. «Сюжет выглядит захватывающим. Я помню, что аудитория раскололась на предыдущем этаже под бесконечные жалобы на излишнее усложнение. На усложненность этого этажа никто не пожалуется, не сомневайтесь. На усложненность его конструкции, по крайней мере. Хотя я осмелюсь заметить, что возможности усложнения бесконечны. Ребята, я буду с тоской вспоминать, какой ансамбль вы составили здесь. Игра стоила свеч. Вспомним хотя бы эпическую битву против Грулла, о том, как непреодолимый и Мириам Дом дважды убили босса провинции, благодаря вам. А затем, благодаря Куан Че, вспомним, безусловно, блистательную и трагическую конкуренцию Люсии Мар, Флорина и Ифечи. Что уж говорить о братьях Поповых, вставших лицом к лицу с командой Тихотемных. Тихотемней. Элитный отряд парашютистов войска польского, сформированный в Великобритании во время Второй мировой войны для проведения тайных операций на территории оккупированной Польши. Затем мы увидели восходящих звезд, минимально-максимальную, термин, применяемый в ролевых играх, команду «Фламенго». Как много грандиозных историй, как много вариаций можно разыграть. «Так вам известно, каким будет следующий этаж?» – спросил я. «В прошлый раз вы не знали, и нам не позволили посмотреть видео». «О да, это всем нам известно», — ответила Одетта. «Мы не знаем всех деталей в точности, кроме тех, что попали в предварительное видео, и горим от нетерпеливого желания узнать все. Некоторое время назад Борант открыл голосование о тематике пятого этажа. Разумеется, вам придется заплатить за право голоса, но я думаю, всем жгуче интересно узнать тему победителя». «Так какая тема победила?» — осведомилась Пончик. Одетта театрально вздохнула. «Боюсь, я не могу вам этого сказать. Но могу сказать, друзья мои, одно. Я рада, что у вас есть все ваши ремесленные столы». Шоу завершилось, и внезапно перед нами выросла Лойта. За ней следовала Лексис. Она тискала одной ладонью другую. «Одетта, я прошу прощения, но она все время врывается». «Не выдавайте секретов», — предупредила Лойта Одетту, в то время как та избавлялась от шлема. «Хорошее получилось шоу», — сказала Одетта, игнорируя Лойту. «Катя была намного лучше, чем в прошлый раз. Вам по-прежнему не хватает умения расслабляться, но вы делаете успехи. Пончик шикарно, как всегда. На следующем интервью, наверное, выпустим Монго». «Я все время об этом твержу», — воскликнула Пончик. Одетта повернулась ко мне. «Это был не мой муж», — сказала она ровным голосом. «Это была я сама. Надеюсь, как-нибудь потом я вам объясню». Она пристально посмотрела на рассерженную маленькую Куатин. «Вы хорошо сделали, когда бросили мне вызов. Это отлично выделило свойство вашей натуры, скрытую злобность». «Одетта», — предупреждающе произнесла Лойта. «Да успокойтесь вы», — наконец-то Одетта заговорила с миниатюрной Куатин. «Вашей бабушке было ой как далеко до вашей взвинченности. Мы говорим по-дружески. Я не об обходе. Не то, чтобы я предупреждала, что Крис», — Одетта умолкла. «Вот и все», — сказала Лойта. По-видимому, она чувствовала себя оскорбленной. «Все в зеленую комнату. Через несколько минут вы будете переправлены в подземелье». «Крис? Так что с Крисом?» – спросила Пончик, когда мы вышли. «Не знаю», – ответил я, обращаясь к своему плечу. Одетта и Лойта опять кричали, а потом вдруг начали смеяться. Нет сомнений, что с ним что-то происходит. Это стало ясно не сейчас. Нужно быть начеку, пока мы не узнаем. «Не могу понять, эти две симпатизируют друг другу или ненавидят?» – заметила Катя. «И то, и другое, я не сомневаюсь», – сказал я. «У меня душа не на месте из-за зев», — пожаловалась Пончик, когда радужная дверь закрылась за нами. «Что может означать переподготовка?» Я переглянулся с Катей и со вздохом ответил. «Ничего хорошего, Пончик». «Господи, как же я надеюсь, что она вернется», — сказала кошка. «Я знаю, нам не положено любить ребят из скверной команды. Но зев, моя подруга, мы собираемся вместе написать сценарий для телешоу». Лойта больше не возвращалась в зеленую комнату. Зато мы получили уведомление о том, что нас перемещают. И это все. Мы просияли и внезапно перенеслись в просторную комнату, похожую на амбар. Там уведомлений не было. Мой пользовательский интерфейс по-прежнему был заблокирован. Я вцепился в книгу, так как не имел возможности убрать ее в инвентарь. В этой комнате было 4 двери, по одной в каждой стене. Имплант от Валтая действовал, но информация была ограниченной. Я не мог пройти ни в одну из дверей, не мог сделать скриншот. В центре пустой комнаты стояли два колеса из казино, из игры «Колесо фортуны». Первое колесо было разделено на 4 равных по размеру сектора. На втором колесе никаких отметок не было. Когда мы втроем приблизились к колесам, возникло уведомление. «Прежде чем войти на пятый этаж, вы должны выбрать свой сектор. Результат определяется случайным образом. Лидер команды вращает колесо. Это я, обрадовалась Пончик. Первое колесо предлагало нам 4 варианта выбора. Суша, море, воздух, подземный мир. Не по себе мне от этого, проговорила Катя. Пончик просунула лапу в колесо и нажала. Дальше колесо вращалось и вращалось, громко щелкая. «Потрясающе захватывает!» — ликовала Пончик. «Карл, ты помнишь, как тебя едва не утащило в ничто?» «Да, Пончик, я помню». Вращение колеса замедлилось. Клик, клик, клик. Повисло на море. На этом как будто оно должно было остановиться. Но нет, проползло еще чуть-чуть и выбрало для нас воздух. «Вы войдете на 5-й этаж в секторе «Воздух».» «Не знаю, хорошо это или плохо, но я рада, что нам выпало не море», — сказала Катя. «Плаваю я ужасно». «Правда?» — откликнулся я. «Меня охватило недоброе ощущение». «А как у тебя с мастерством полетов?» Пончик ахнула. «Может, на этом этаже я смогу выбрать класс, связанный с полетами? Вот что было бы супер». Дверь в стене слева от нас исчезла, и перед нами открылась новая комната. Также с 4 дверями. Второе колесо также предложило 4 варианта выбора. Город острых лисьих воздушных змеев, крепость бесплодной земли. The Wasteland – бесплодная земля. Поэма американо-британского поэта-модерниста Томаса Стернза Элиота 1888-1965. Широко известен также одноименный роман Стивена Кинга из цикла «Темная башня». Дирижаблевых гномов. Пропасть ночных призраков. Ночные призраки – крылатые чудовища из мифологии Ктулху, созданной Лавкрафтом. Смотрите «Динниман. Сценарий судного дня. Примечание 95». Великий грязевый остров сирен воздушной тревоги. «Выберите оппонента». Пончик слегка подпрыгнула, подошла к этому колесу и также лапой привела в движение. «Хорошо бы лисьи змеи вышли», — заявила она. «Разве не кайф поубивать лис?» Я задержал дыхание, надеясь на что угодно, кроме ночных призраков. Описание моего плаща особо подчеркивало, что его вид введет именно их в раздражение, а мне не хотелось бы лишиться этого плаща. Клик, клик, клик. Остановка точно по центру второго сектора. «Вашими оппонентами будут дирижаблевые гномы. Чтобы пройти этот уровень, вам придется штурмовать их небесный замок, известный как «Крепость бесплодной земли».» Одна из 4 дверей исчезла, и за ней открылся пустынный ландшафт с дюнами. Оттуда в комнату потек песок. В помещение ворвался резкий ветер, и песчинки, острые и горячие, полетели мне в лицо. Я отчасти ожидал, что мы встретим только воздух за открывшейся дверью. Что ж, мы хотя бы на твердой поверхности. «Похоже на гигантскую свалку», — сказала Пончик. «Должна вам сказать, я рвусь вперед. Идем, команда. Начинаем убивать гномов». Конец. Читал Александр Мироненко.